Глава 12. Ник не Мини. Морт, прямой уверенный взгляд Лизарда, всегда немного раздражал, но и вызывал уважение. Поступили данные из лаборатории. Парень выуживает из кармана пальто серую металлическую коробку. Здесь образцы ее ДНК. Для окончательного вывода необходима твоя кровь. Он ставит коробку на стол, отодвигая край карты. Выжидающе смотрит. Согласно кивает, когда я закатываю рукав и подходит к двери, которую распахивает и отходит в сторону, пропуская эксперта из лаборатории. Тот безмолвно делает свою работу, набирая в стеклянную пробирку кровь из моей вены и убирая инструменты в чемоданчик. Дрожащим голосом говорит, изо всех сил стараясь не оглянуться на стоящего позади вершителя. У нас более чем весомое основание считать, что родство подтвердится. Более того, оно будет достаточно тесным. Он боится, потому что даже мысль о родстве с одичавшей вонючей Носферату подвергает его в ужас. Я ведь могу счесть это за оскорбление и оторвать ему голову. В прямом и переносном смыслах этого слова. По крайней мере, он так думает. Я эти его мысли чувствую на расстоянии вместе с соленым, мускусным запахом пота. Достаточно тесным для чего? Также вкрадчиво спрашиваю я, смакуя его страх. Пожирать эмоции не менее вкусно, чем кровь. И моя острозубая девочка в наслаждении причмокивает губами, когда я щедро делюсь ими с ней. Для того, чтобы говорить о прямом родстве, таком как... Говори. Тихим рокотом, от которого пот градом покатился по спине эксперта. И я услышал, как шуршит каждая из капель по его жирной коже, цепляясь за многочисленные родинки. Все же есть свои недостатки у гиперслуха и гиперчувствительности, обострившихся у нейтралов тысячи раз. Таких, как мать-ребенок, брат-сестра и так далее. Согласно исследованиям, множество маркеров целесообразно предположить именно такую связь. Ни хрена. Ни хрена это не целесообразно. Я медленно выдыхаю, пытаясь усмирить готовую обрушиться волну протеста, темным полотном взмывшую вверх. Еще одна родственница. Немного ли их объявилось в твоей жизни, Морт, с тех пор, как ты вернулся с того света? Лизард бесцеремонно указывает ученому на дверь, через которую тот поспешил выйти, не забыв прихватить свою коробку и чемодан с инструментами. Морт снова подходит к столу. Я подумал, ты захочешь еще раз посмотреть фотографии. Может быть, что-то вспомнишь? Конечно, блядь, ты подумал. Ты, сукин сын, наверняка сначала лично поговорил с экспертом, потом только привел его ко мне. На слово «вспомнить» пошла мгновенная дикая реакция, и по венам потекла адская аллергия до удушья. Я провел пальцами по шрамам на шее. В последнее время моя дрянь меня жрала с какой-то непостижимой ненасытностью. А я с некоторых пор ненавидел вспоминать. Снимки новые. Сделаны, видимо, в бараках ее хозяина. Положил их передо мной и отстранился, не вмешивается, позволяя рассмотреть кадры, на которых несколько мужчин и женщин, изможденных, грязных, в рваной одежде, кто-то без руки или без ноги. Меня передернуло. Я знал, почему. Все они пища. И их не жрали сразу, их поедали постепенно. Отрубая ногу, руку, солдаты брали таких с собой в походы, когда угроза продолжительного голода и жажды была слишком велика. Они прикованы цепями к длинным металлическим поручням, выступающим из стен и тянущимся по всему периметру плохо освещенного помещения. Фокус направлен на одну из женщин. «Говори», не глядя на Лизарда. «Ее зовут не менее. Румынский, никто. Худая настолько, что проглядывают кости. Она сидит на полу, подтянув к себе колени и впиваясь тонкими, почти прозрачными пальцами в звенья цепи, обмотанный вокруг ее шеи. На вид не похоже на Носферату, но это до определенного момента. Полукровка Рина тоже мало походил на тварь из своего клана, пока не выходил на охоту или не испытывал животный голод. Принадлежал одному из демонов, военачальников Асмодея, Азлогу. У нее длинные, неровно обкромсанные волосы неопределенного цвета. На фотографии темные, но, скорее всего, просто до ужаса грязные. На другом снимке она наматывает локон на тонкий палец, отрешенно глядя куда-то перед собой. Предположительно, никакой информации о себе не обладает. Резко скинул голову, чувствуя, как волна ударила в первый раз, больно задевая кости грудной клетки. Ее не вскрывали. Лизард практически не делает пауз между этими тремя словами, верно почувствовав мое настроение. Она отрицательно качает головой на любые вопросы о себе. Понимает только румынский. Ей или нехило почистили память, или же она сама от пережитых ужасов сделала блок на определенные воспоминания. Либо она искусно делает вид, что ничего не знает. В ее обязанности входила вся грязная работа в особняке демона. Настолько грязная, насколько могут поручить рабыни Носферату. Помои, конюшни, чистка клеток церберов, уборные для смертных рабов. На третьей фотографии она уже стоит. Стоит, прислонившись спиной к поручню, так, будто ей трудно удержаться на ногах. Перевел взгляд на ее колени, выглядывающие из-под рваного мешковатого платья мутного серого цвета. Она склонила голову перед другим рабом с голым торсом. Он, в отличие от остальных, не прикован цепью и держит в руках плетку, которая поигрывает, глядя на истощенную женщину, надсмотрщик над рабами. Она также была сексуальной рабыней для самых низших. Ее подкладывали под гладиаторов, солдат и заключенных. Страшная участь. Такие долго не выживают. Но она продержалась. Значит, не так просто, как кажется на первый взгляд. Пауза. Позволяя выдохнуть. Медленно. Осторожно, чтобы не дать порвать этой гребаной толще воды плотину из собственных костей. Я не осознавал, что именно со мной творится, но я очень сильно нервничал. Пока не понимал, почему, и понимать не хотел. Оно накрывало меня изнутри постепенно, погружая в липкую черную трясину, из которой я уже мог не выплыть. Что-то спрятанное лично мною слишком глубоко, чтобы я мог сейчас снять этот собственный запрет. А этот ублюдок, как назло, спарывает мне нервы своими гребаными уточнениями. Он понимает, как мне хочется сейчас задушить его за эти слова, за это абсолютное равнодушие и жестокость, с которыми произносит их о ком-то, кто носит в себе мои молекулы ДНК и является членом моей семьи. И пусть, блядь, Носферату. С другой стороны, именно за бесстрастность я ценил этого нейтрала. Отсутствие страха и заискивания – и умение хладнокровно давать оценки любым ситуациям. Что еще? На этом все. Будут какие-либо распоряжения по ней? Следить за тем, чтобы ее нормально кормили, и не позволять нанести вред никому. Скажи стражникам, что они отвечают за нее головой. Не разговаривать, не допрашивать, не прикасаться. Вымыть и переодеть. Перевести в закрытый блок к обслуге. Внести в список рабов нейтралитета. После всех процедур сделать для вас записи или фото? Нет. Слишком быстро и почувствовал, как на лбу запульсировала вена. Пока нет. Когда Лизард вышел, закрыв за собой дверь, я снова посмотрел на первое фото. Не Мини, никто. Демон дал тебе это имя? Или ты его взяла? Не имеет значения. Оно тебе шло. До сих пор оно тебе шло. Я ведь и сам себя иногда чувствую этим самым никто. Кто ты такая? Почему, когда я смотрю на тебя, внутри что-то дергается и поднимается паническая волна страха? Откуда ты? С какого гребаного прошлого? С того, что исчезло из моей памяти по вине нейтралитета? Или того, о котором я сам запретил себе вспоминать когда-то? Я разберусь с этим позже, после того, как вернусь с детьми из Мандемая. Пока что я не готов копаться в очередной яме без дна с копошащимися призраками и червями. Мне хватит и той могилы, в которую меня зарыла эта сука, называющаяся моей женой. Женщина растирала тонкие запястья большими пальцами, когда с нее сняли кандалы и дали пакет с кровью. Дали, они швырнули на пол. Вначале она решила, что это издевательство. Очередная игра конвоиров или нового хозяина. Они страшно ее пугали. Эти высшие существа, называющие себя нейтралами. От них пахло иначе, чем от вампиров и от демонов. От них воняло жутким мраком и непроглядной бездной из иного мира. Они намного сильнее, чем те твари, которым она прислуживала столетиями. Эти словно вылезли из глубин ада. Во всем черном, с лицами масками. Мертвенно-бледные манекены, одинаково одетые, с одинаковым ровным широким шагом и стуком начищенных до блеска черных сапог по земле, или холодному мрамору покоев Азлока, ее последнего хозяина. Когда они вошли в барак рабов и принялись хватать несчастных, Немини кричала от ужаса. Она не хотела, чтобы ее забирали отсюда. Не хотела новых хозяев. Ко всему привыкаешь. И она привыкла к своей одинаковой неволе, никогда не меняющейся изо дня в день. Перемены — это страшно. Намного страшнее неизвестности. Немини помнила, что они означали для нее каждый раз, когда ее продавали из рук в руки. Пока Азлок не купил себе партию рабов на Сферату несколько столетий назад. Ему были нужны чистильщики и падальщики, с которыми можно делать что угодно за кусок мяса, у которых подавлено чувство собственного достоинства и преобладают животные инстинкты. Они не устроят мятеж и за кусок мяса отдадут собственное дитя. Так считали их хозяева и равнодушно выдирали детей из рук матерей, швыряя взамен гнилое мясо и не обращая внимания на дикие вопли несчастных, пиная их ногами к стене. Говорили, что малышей продают некому доктору Эйбелю для опытов. Она научилась понимать язык своих мучителей, но наотрез отказывалась на нем говорить и не согласилась бы даже под страхом смерти, потому что смерти не менее не боялась. Ее же купили за красивую, на первый взгляд, внешность. А Злогу, как и всем остальным хозяевам, никто не торопился рассказывать, кто она такая. Ведь на Сферату слишком дешево стоили. Потому что они низшая раса. И когда потенциальные покупатели видели их клыки и цвет кожи, тут же воротили носы. И перекупщики были вынуждены продавать их за бесценок. С не менее можно было лгать до последнего. У нее были ровные жемчужные зубы и матовая белая кожа, которую прекрасно оттеняли русые вьющиеся волосы и серые глаза. Позже, когда узнавали, что она такое, били плетьми и загоняли в подвал. Ее боялись даже бессмертные. Немини не знала, что все на Сферату каннибалы и спокойно жрут себе подобных, если голодны. Она смутно помнила, что вообще с ней происходит, и как она оказалась у первого торговца живым товаром, который называл ее вонючей летучей мышью и мыл руки каждый раз, когда ее невольно касался, что не мешало ему приходить к ней и трахать в трюме рыболовного судна, перевозившего рабов в Европу, чтобы оттуда везти в Асфентус, заткнув ей рот деревяшкой и рассекая ей кожу кнутом, смоченным в настое вербы, вонючий жирный ублюдок тыкал на нее своим отростком и беспощадно ломал ей кости, давая потом отвар для быстрой регенерации. Она корчилась на провонявшем рыбой полу от страшной боли, когда срастались ее сломанные кости и затягивались ссадины и рваные укусы. Ее жизнь превратилась в бесконечный кошмар с невыносимыми издевательствами, побоями и насилием. Она переходила из рук в руки, потому что позарившиеся на смазливое лицо похотливые ублюдки очень быстро обнаруживали, кого именно купили, и спешили продать, предварительно не оставив на ней живого места. Еще долго сама не менее не видела, чем отличается внешне от себя прежней, когда была человеком. В ней ничего не изменилось. Она такая же. Если не считать того, что в ее груди вместо сердца черная дыра. И прошлое причиняет такую боль, от которой хочется сдохнуть. И она намного сильнее тех мук, которые причиняют ее телу. Но ведь она не может даже умереть. Проверяла. И лезвием запястья с горлом резала. И в каменоломне на дно котлована бросалась. И на солнце их не выпускали. Или заставляли намазываться жирным слоем специальной цинковой мази, от которой волосы становились похожими на вонючую засаленную тряпку. А кожа не просвечивала через налипшие к жирной дряни комья грязи. Вначале не менее это отвращало, а потом? Потом стало спасением. Работа на заднем дворе и при каменоломне, где каждый день погибали десятки рабов, принесла ей долгожданное облегчение. К ней перестали прикасаться и драть на части. Она больше не привлекала мужчин, так как под слоем копоти, пыли и грязи с трудом можно было угадать женщину. Да и исхудала она настолько, что у нее даже груди не осталось. И это радовало, если бы не менее не регенерировала. Она бы отрезала себе нос и уши, лишь бы оставили в покое. Пусть она работала на самой грязной и тяжелой работе, но ее там не насиловали. Не прикасались к ней своими лапами в перчатках, не разрывали ее тело вонючими членами. Хотя бы этот кошмар для нее закончился. А побои и унижения она уже научилась переносить. Главное – уставать так, чтобы проваливаться сон без сновидений. И еще один день будет прожит и приблизит ее к смерти. Ведь все когда-нибудь кончается. Немини. Ненавистное имя для презренной рабыни. Она запрещала себе вспоминать свое настоящее, как и запрещала думать о нем. О ее маленьком мальчике с ясными синими глазами, так похожими на зимнее солнечное небо. О ее сыне, которого сожгли в той румынской деревне вместе с другими заразившимися чумой. Почему она так и не умерла вместе со всеми? Почему оставила кости своего сына тлеть в братской могиле и не последовала за ним? Или это Бог так жутко наказывает ее за все совершенные ею грехи? Немини пришла в себя среди огня, от запаха гари и гнили, забивающегося в ноздри. Пришла в себя от боли и жутких отвратительных звуков, словно кто-то громко чавкал где-то поблизости. Встала на постели, с трудом двигая руками и ногами, которые ломила и выкручивала, как в агонии. Неужели она все еще жива? Разве священник не отпел ее и не отпустил ей все грехи? А лекарь не сказал, что ей осталось жить считанные минуты? Разве ее окровавленная и провонявшая испражнениями рубашка не промокла от слез сына? Да, на ней все та же застиранная роба, испачканная кровью и гноем из лопающихся волдырей. Ей ужасно хотелось пить, от жажды раздирала горло. Поискала глазами сына, громко позвала его, но он не отозвался, и, почуяв тревогу, не менее встала с постели. В те времена ее еще звали по-другому. Это потом, когда поняла, в какого монстра превратилась, она отобрала у себя личность и назвалась никем. И никто не смог ее заставить произнести свое настоящее имя, даже под пытками. А тогда у нее было красивое румынское имя, ребенок и даже какие-то сбережения, которые собирала годами, откладывая половину выручки от каждого клиента в шкатулку, под полом, для того, чтобы отправить сына в город, в подмастерье при церкви святого Николаса. Он такой умный ее мальчик, такой красивый, не по годам смышленный. Он должен вырваться из этой дыры, вырваться, выучиться и, возможно, найти своего отца. Ведь у бастарда богатого румынского князя должна быть совсем иная судьба, а не жалкое существование рядом с матерью-шлюхой. Немини мечтала, что ее сын будет далек от грязи и от греха, которым тонула сама. Ради него, ради того, чтобы ему было что есть и надеть, ради его будущего. У нее этого будущего уже нет. Она его потеряла вместе с девственностью, отданной заезжему аристократу, обещавшему позаботиться о ней, и исчезнувшему, едва она сообщила ему о беременности. Он оставил ей немного золота, потрепал по щеке и сказал, что она очень милая и что он будет о ней часто вспоминать. Он лгал. Как и лгал ей о любви, когда имел ее на роскошных шелковых простынях в особняке ее господ, у которых гостил пару месяцев. Не знал он тогда одного, что девушка украла у него письма и прочла, узнав, кто он такой и где его можно найти. Нет, Немини ни о чем не жалела. Если бы не этот подонок, у нее никогда бы не появился смысл ее жизни. Ее кусочек неба. Ее малыш, ради которого она открывала по утрам глаза и понимала, что надо бороться. Никого Немини не любила так сильно, как своего единственного сына. И не полюбит. Когда она поняла, что ни в один приличный дом ее больше не возьмут, а ребенок будет голодать, так как у нее пропало молоко, Немини пришла к мадам Бакур и стала одной из лучших девочек, к которой клиенты приезжали даже из города. Ей не было за это стыдно до тех пор, пока сын не явился домой весь в кровоподтеках. А за ним не прибежала и пани Стежка Роцка, жена главы деревни. Руки толстые в бока уперла и прожигала хрупкую не менее взглядом, полным ненависти и презрения. Вырастила Ирода, шалава дешевая. Он избил моего сына. Пусть выходит, я ему зад розгами надеру. Немини выжила мокрую сорочку перед носом толстухи на грязную землю и вытряхнула так, что на ту брызги полетели. Ваш сын старше моего на 3 года. Звереныш прокусил ему шею и чуть ухо не оторвал. Избил, места живого не оставил. Немини усмехнулась. Маленький, худенький мальчик прокусил шею вашему увольню. Оборвал ухо и избил? И вы пришли мне об этом сказать? Многоуважаемая пани, да он выше моего сына на голову и здоровее в 3 раза. Смешно ей богу. А ты имени бога слух своим ртом грязным не произноси, дрянь. И что? Домой Аурел в крови и в слезах прибежал. Он не зверь, как твое отродье. Он сын благородных людей, а не шалавы. Не уймешь своего, я жалобу напишу. Про притон ваш в город епископу, про гнездо разврата, про ритуалы, которые на заднем дворе устраиваете и сатане молитесь, ведьмы проклятые. Пиши, пиши. Когда инквизиция придет, может, и твоего муженька за яйца схватят, да из постели одну из ведьм выудят. Как думаешь, его сожгут или вначале утопят? Пошла вон отсюда, а не то помои на тебя вылью. И сыну своему скажи, еще раз моего тронет, я ему оторву его от росточек и скормлю твоим жирным свиньям. Ведро подняла и стежка дёру дала, подхватив юбки и посылая ей проклятие. Немини к сыну бросилась, за шиворот и за шкафа вытянула. Зачем сына стежки избил? Неприятностей хочешь для нас обоих? А если и правда напишет епископу? Для нас или для тебя и твоих? Он вырвался из ее рук и выпрыгнул во двор через окно. Домой не возвращался несколько дней. Она везде обыскалась. У всех спрашивала, извелась вся. От слез ослепла и оглохла. Девки пугали, что, может, звери его дикие в лесу разодрали. Или в город сбежал. И не найдет она его теперь. Цыганка старая сказала, что жив ее сын. В лесу прячется. А потом словно самого дьявола увидела. Карты бросила и выгнала не менее с дома своего. Сказала, чтобы ноги ее больше там не было. Мать нашла его сама. В лес отправилась одна. До ночи между деревьев рыскала, устала, с ног падала. У дуба на землю мерзлую опустилась и платок с головы стянула, закрывая глаза, опухшие от слез. А потом руки сложила, карту поднесла и крикнула. «Не выйдешь? Домой не вернешься, я тут останусь и замерзну. Ног больше не чувствую. Сжалься. Ты разве этого хочешь, Николас? Хочешь, чтобы твоя мама умерла из-за тебя, и звери дикие ее тело на части рвали?» «Не порвут. Я их убью». Совсем рядом из-за кустов. Маленький паршивец, оказывается, все это время за ней по пятам ходил. Но на злость сил не осталось. Она покрывала быстрыми поцелуями его красивое личико, как у самого светлого прекрасного ангела. Его красоте все в деревне диву давались. А бабки старые крестились и говорили, что от самого дьявола не менее родила. Не бывают люди такими красивыми. Мать ерошила мягкие черные волосы сына, прижимала мальчика к себе до хруста в костях, несмотря на то, что он слова больше не вымолвил. Ни одного движения ей навстречу не сделал. «Мамин кусочек неба, я плакала без тебя каждую минуту. Мой кусочек неба, слышишь? Каждую минуту думала о тебе. Сердце ты мне вырвал. Где был? Голодные, руки холодные. Заболеешь еще? Иди ко мне. Обними меня. Жизнь моя. Что ж ты с мамой-то делаешь? За что наказываешь, жестокий ты мой?» А мальчик осторожно из объятий высвободился, глядя на нее, стоящую в снегу на коленях, из-под лобья. На щеке кровь запеклась от раны глубокой под волосами, чуть выше левого виска. Не менее ахнула и пальцами под волосы, чтобы тут же отнять и на руку свою окровавленную посмотреть. «Он же мог убить тебя, Боров проклятый!» «Ерунда это! Не убил бы. Аурел шлюхой тебя назвал. А я ему врезал за это. И врезал бы еще сотню раз. Горло бы перегрыз, если бы мне не помешали. Сумасшедший!» Заливаясь слезами и проводя кончиками пальцев по нежным щекам. А он дернулся, уворачиваясь от ласки. «Это правда, да? То, что он сказал, правда? Ты такая?» Не менее долго смотрела ему в глаза. «Какая такая?» Очень тихо, почти шепотом. «С разными мужиками. Грязная, как все они говорят». Она тяжело выдохнула, а потом его руки своими ледяными сжала. «Когда-нибудь ты будешь любить настолько сильно, что не побрезгуешь самыми низкими поступками и самой черной грязью. Когда-нибудь ты сможешь и будешь убивать за тех, кто тебе станет дороже жизни. Если будет иначе, я не пойму тебя. И это уже не будет мой сын. У меня нет никого, кроме тебя. Ты моя жизнь. И у меня не было другого выбора. Я должна была либо дать тебе умереть с голода, либо испачкаться. Я выбрала второе. И пусть сдохнет или подавится святым писанием тот, кто ткнет в меня пальцем и предложит молиться о хлебе насущном. Молитвами голодное дитё не накормишь. Зато у моего мальчика есть еда и теплые вещи. Я бы ради этого в любой грязи вывалилась. Слышишь? В любой. И мне плевать, кто меня за это осудит. Я могу добывать еду из соседней деревни. Смотрит волчонком и невольно слезы ее пальцами вытирает. Не переносил, когда она плачет. Младше был, начинал плакать вместе с ней. Не хочу, чтобы ты это делала ради меня. Чтобы они все прикасались к тебе. Воровать надумал? Тебя поймают и отрубят обе руки. Посмотри на меня. Я желаю для тебя другой жизни, небо мое. Я хочу, чтобы ты вырос и нашел своего отца. Ты князь. Ты достоин самого лучшего. Плевать на отца. Он паршивый подонок. Когда-нибудь я выдеру ему сердце за то, что он предал нас с тобой. Я вырасту и заберу тебя отсюда. Надо будет, убью для тебя, мама. Только уходи оттуда. Уходи из притона, мадам Бакур. Я придумаю, что нам есть и как жить. Я позабочусь о тебе. А иначе я буду бить каждого, кто туда войдет, поняла? Когда вырасту, стану резать их, как овец. Но никто не посмеет тебя тронуть. В детских пальцах блеснуло лезвие кинжала. Такой маленький, такой сильный и храбрый. С ним ничего не страшно. В его дьявольских синих глазах столько огня и решимости. Когда-нибудь женщины будут резать из-за него вены, а мужчины дрожать от ужаса и преклонять колени. Когда-нибудь ее сын все же станет князем. Он рожден повелевать миром. Она это чувствовала всей душой и желала всем своим материнским сердцем. Не нужно убивать, Ник. Иди ко мне. Я люблю тебя, мой кусочек неба. Люблю больше всего на свете. И я тебя люблю больше жизни, мама. Слова ничего не значат. Люби меня поступками. Никогда больше не убегай из дома, не бросай меня. А ты пообещай, что прекратишь. Поклянись мне. Клянусь. По весне уедем отсюда. Обними меня. Вот так крепче. Покажи, как любишь. О, какой же ты у меня сильный. Самый сильный и красивый мальчик на свете. Воспоминания сливались с кошмарами, и она сама не понимала, где явь, где сон. Ей приснилось, что она была при смерти, а сына забрали цыгане. Или это было на самом деле? Когда взялась за спинку кровати, то вздрогнула. На запястьях больше не было кровоточащих и гноящихся бубонов волдырей, от которых не осталось даже шрамов. А потом увидела рядом с постелью нечто, с трудом напоминающее человека. Видимо, чума изъела его лицо и тело рытвенными гнилью. Жуткое людское подобие, искореженное чумой. Настолько страшное, что она задохнулась от ужаса. В груди торчала деревянная палка. И не менее шарахнулась в сторону, споткнулась о чье-то тело и упала, глядя в остекленевшие глаза мельника Виорелла. Его горло было разворочено, как и грудная клетка, словно обглоданный диким зверьем. Он с ужасом смотрел в никуда, открыв рот в немом вопле. Вокруг царил кромешный ад, и не менее казалось, что она с ума сходит. Она, шатаясь, ходила между мертвыми телами, прижимая к горлу ладонь, чтобы побороть приступы тошноты. А потом увидела еще одно такое же жуткое существо, как и то, мертвое, у ее кровати. Она сидела сверху на трупе и отгрызала от него куски мяса. Она помнила, как громко кричала от ужаса, как бежала в лес и пряталась среди деревьев, умирая от голода и от жажды, и молилась. Помнила, как этот самый голод стал невыносимым и толкнул ее обратно в деревню. Но едва она вышла на солнце, как кожа задымилась, и от боли она чуть не потеряла сознание. Ей пришлось ждать до вечера и ринуться, сломя голову, искать пищу в брошенных домах. Но самое страшное, что ни черствый хлеб, ни прокисшее молоко, ни вяленое мясо ее не насыщали. Она скрючивалась пополам от жутких спазмов и выла, как голодное животное, пока не забрела в один из домов и не увидела на постели умирающую старуху. Жажда стала не просто невыносимой, она ее оглушила дикой болью. Не менее пришла в себя спустя время. Вся в крови, стоящая над обглоданным телом той самой несчастной больной старухи. Женщина бросилась вон из хижины, ее рвало до бесконечности, до боли в желудке, стоя на коленях и содрогаясь от омерзения и ужаса. А когда склонилась над чаном с водой, чтобы умыться, увидела свое лицо и истошно закричала. Это не могла быть она. Жуткая тварь с пятнами на коже, без волосяного покрова на голове, и со сверкающими змеиными глазами с продольными зрачками, с окровавленным ртом и клыками вместо передних зубов. Не могла быть ею. Наверное, она потеряла сознание. Гораздо позже Немини узнает, что именно так завершилось ее обращение вампира клана Носферату. Позже появились ищейки и чистильщики. Они отлавливали тех жутких существ и ее поймали вместе с ними. Поймали, чтобы продать спустя несколько дней. Она назвалась им Немини и пролежала в углу своей клетки сутки, не притронулась даже к воде. Ей было страшно. Она еще не знала, что она такое и кто такие они. Но с каждым днем ее кошмар становился все страшнее и страшнее. Тогда она еще не понимала, за что с ней так. Почему остальных разместили наверху в покоях, а ее в грязной бараке, кандалы и цепи. Словно она животное дикое. Не понимала до тех пор, пока адски не проголодалась. Ей не бросили в клетку труп одного из бессмертных. Она пришла в себя, когда обглодала его кости. И осознала, что ничего ей не приснилось. Какие-то силы ада ее прокляли и превратили в монстра. Первый раз ее продали в Асвентусе, хозяину гладиаторов. Она не помнила, сколько тогда воинов побывали на ней и в ней. Помнила лишь, что набросилась на одного из них и вцепилась зубами ему в лицо. И тогда ей впервые начали вколачивать в рот деревянный кляп и связывать кожаными веревками, смоченными в вербе. Она потеряла счет хозяевам и ублюдкам, которые терзали ее тело. Ей хотелось только одного – умереть, закрыть глаза и оказаться вместе с сыном в васильковом поле, как у них за деревней. Николас часто приносил ей оттуда цветы, и она плела им обоим венки, чтобы потом пускать их в реку, загадав желание. Она мечтала взять его за руку и идти бесконечно долго туда, где синее небо смыкается с синими цветами, такими же яркими, как и его глаза. Но ее лишили даже этого. Возможности отправиться к своему сыну. Она не имела права даже сдохнуть, потому что ее жизнь принадлежала Азлогу. Немини не видела такой чистоты столько лет, что ей казалось, ей опять снится какой-то сон. Настолько мучительно прекрасный, что уже не хотелось просыпаться. И в тот же момент было страшно, что это очередное издевательство. Как только не развлекали себя скучающие бессмертные, иногда их развлечения могли приносить удовольствие, чтобы, расслабившись, жертва захлебнулась в боли. Она долго сопротивлялась, прежде чем согласилась вымыться в блестящей ванной под душем. Но ее никто не заставлял. Просто привели и оставили в огромном помещении с зеркалами и белоснежными полотенцами. Около часа она стояла у стены и дрожала, не решаясь снять с себя рваное платье и стать под воду. И потом, когда подставила лицо теплым струем воды, вдруг расхохоталась и разрыдалась одновременно. Она все терла и терла свое тело, а вода оставалась грязной и с жирными разводами, пока наконец-то не стала снова прозрачной. Немини обнюхивала разные флаконы, но читать на каком-либо языке, кроме румынского, она не умела. Скорее интуитивно выбрала мыло с запахом ванили и закатила глаза от наслаждения. Еще час она провела, нюхая каждый флакон и коробочку. И еще час рассматривая свое чистое отражение в зеркале. Она не видела себя такой настолько долго, что теперь с трудом узнавала. А ведь она совсем не изменилась. Последний раз такую себя она видела перед круглым зеркалом в их сыном домике, когда надела свое праздничное платье и распустила волосы. «Какая ты красивая, мама!» «Ты мне льстишь, маленький дамский угодник. Специально говоришь то, что я хочу услышать». «Нет, ты очень красивая. У тебя такие волосы, пахнут ванилью. Как будто на тебе пудра с пончиков». Она повернулась к сыну и присела на корточки, с тревогой вглядываясь в огромные синие глаза с длинными пушистыми ресницами. «Мой мальчик голодный. Хочешь пончиков, как у пани Санды?» Он кивнул и потрогал ее локоны, снова поднося к лицу. Немини достала из-за пасухи золотой и положила ему в перепачканную ладошку. «Купи себе пончик и пряников не забудь. Все равно ты самая красивая». «А ты хитрый льстец. Давай, иди. Погуляй на ярмарке. Можешь вечером прийти. Я разрешаю поиграть с друзьями подольше». Разрешила, потому что до вечера у нее будет пан Адамеску. Она больше не работала у мадам Бакур. Она принимала их у себя дома, пока сын не узнал и об этом. Потрогала кончиками пальцев шелковую черную блузку с завязками на воротнике, рассматривая чистую отутюженную форму с длинной юбкой и строгой кофтой. Вся одежда, что она надела на себя, казалась ей верхом роскоши и великолепия, начиная с нижнего белья и заканчивая шпильками для волос, с матовыми бусинами на середине. Когда в дверь ванной постучали, она вздрогнула и обернулась, тяжело дыша и прижимая руки к груди. Страх начал стремительно возвращаться. Она слишком расслабилась. Нельзя так наивно забывать о том, кто она и как сильно ее могут наказать, особенно сейчас, когда на ней нет слоя цинка и грязи. В помещение, примыкающее к ванной, вошел мужчина в черной длинной одежде. Она уже видела его раньше. Это он отводил ее в лабораторию и каждый раз ждал, пока у нее закончат брать анализы, чтобы потом отвезти обратно в место, которое они называли кельей. «Мне велено отвезти тебя в блок для прислуги. Глава отдал распоряжение, что отныне ты принадлежишь нейтралитету и будешь подчиняться непосредственно мне и моим приказам. Меня зовут Марин. Я твой начальник. Ты по-прежнему рабыня, и вольную тебе никто не давал. Мой начальник и господин Морт. Он решает твою судьбу. Как судьбу каждого из здесь присутствующих. И не только здесь. Запомни хорошенько это имя и веди себя хорошо. Будь покорной и послушной. В нейтралитете не наказывают, здесь казнят. Второго шанса не будет». Он говорил по-румынски. Она не слышала этого языка столько же лет, сколько была в рабстве. Но лишь кивнула и ничего не ответила, глотая слезы благоговения от звучания родного языка. Вот так просто и от румынского имени, которым тот назвался. «Тебе расскажут и покажут, в чем будет заключаться твоя работа. Скоро мы отправляемся в дорогу. Ты будешь присматривать за женщиной и ухаживать за ней. Твоей госпожой будет Марианна Макану. И ты станешь ее тенью до тех пор, пока Морт не решит иначе». Не меня остановилась. А Марин тут же обернулся к ней, смиряя выразительным взглядом. И она покорно пошла следом, стараясь унять срывающееся сердцебиение, участившееся дыхание. Она помнила эту фамилию, до невыносимой боли в груди. И помнить ее так же безнадежно больно, как и любить когда-то того, кто ее носил и подарил ей сына.